Глава восьмая. Я плохо помню дни, последовавшие за исчезновением отца. Могу сказать одно. Мысли мои были настолько заняты Акирой и тем, что я скажу ему при следующей встрече, что мне было трудно сосредоточиться на чем-либо еще. Тем не менее, я почему-то не спешил к нему и даже допускал, что могу больше никогда не увидеть друга, потому что его родители, разгневанные поведением сына, уже наверняка пакуют вещи, чтобы отбыть в Японию. В те дни, услышав малейший шум, я вихрем мчался наверх, к окну над входом, откуда был отлично виден фасад соседнего дома. Я хотел убедиться, что там не грузят багаж. Так прошло дня три или четыре, и вот однажды пасмурным утром, играя на лужайке перед домом, я уловил звуки, доносившиеся из-за забора, разделявшего наши усадьбы, и быстро сообразил, что это Акира катается на велосипеде сестры по своей аллее. Мне часто доводилось наблюдать, как он учится кататься на велосипеде, который был для него слишком велик, и я легко узнал шуршание колес, трущихся о гравий, когда Акира изо всех сил старался удержаться в седле. В какой-то момент до меня донесся грохот и крик падающего Акиры. Мне пришло в голову, что он, возможно, заметил меня из окна верхнего этажа и выехал на велосипеде специально, чтобы привлечь мое внимание. Послушав немного, как он упал за забором, я вышел из ворот и заглянул в их сад. Там Акира пытался заставить велосипед Эцука исполнить цирковой номер, требовавший сохранения равновесия без помощи рук на крутом повороте. Казалось, он был слишком поглощен своими упражнениями, чтобы обратить внимание на меня, и даже когда я подошел поближе, не выказал ни малейших признаков того, что замечает мое присутствие. Наконец, я просто сказал: «Прости, я не мог прийти в тот день». Акира угрюмо взглянул на меня и продолжил маневры. Я хотел объяснить ему, почему получилось так, что я его подвел, но, к собственному удивлению, не находил слов. Понаблюдав за ним еще немного, я приблизился на несколько шагов и, понизив голос до шепота, спросил: «Ну как? Ты вернул ее на место?» Мой друг взглядом дал понять, что считает мой вопрос неуместным, и резко развернул велосипед. Я почувствовал, как слезы подступили к моим глазам, но, вовремя вспомнив наш давний спор о том, кто чаще плачет, англичане или японцы, заставил себя сдержаться. Мне снова захотелось рассказать ему об исчезновении отца, которое вмиг показалось не только более чем достаточным оправданием того, что я подвел друга, но и поводом для того, чтобы пожалеть себя. Я представил себе изумление и стыд, которые отразятся на лице Акиры при словах: «Я не смог прийти в тот день потому что моего отца похитили». Но почему-то так и не смог этого произнести. Вместо этого я, кажется, просто повернулся и убежал домой. В течение нескольких следующих дней я не видел Акиру. Но однажды он подошел к нашему черному ходу и, как ни в чем не бывало, попросил Мэйли позвать меня. Уж не помню, что я делал в тот момент, но мигом оторвался от своего занятия и выбежал к другу. Тот приветливо, с широкой улыбкой поздоровался со мной и повел в свой сад, по-приятельски похлопывая по спине. Мне, конечно, не терпелось узнать, чем закончилась история с Лин Тиенем, но еще больше я боялся разбередить старую рану, поэтому изо всех сил сдерживался, чтобы ни о чем не спросить. Мы прошли в глубину их сада, туда, где рос густой кустарник, который мы считали нашими джунглями, и вскоре, забыв обо всем, уже что-то разыгрывали вдвоем. Кажется, сценки из «Айвенго», романа, который я как раз тогда читал, или что-то из самурайских историй Акиры. Однако приблизительно через час мой друг странно взглянул на меня и сказал: «Если хочешь, мы можем поиграть в новую игру». «В новую игру?» «В новую игру. Про папу Кристофера. Если хочешь». Я был ошарашен. Не помню даже, что ответил. Тогда он сделал несколько шагов мне навстречу по высокой траве, и я увидел, что он смотрит на меня чуть ли не с нежностью. «Да», — повторил он, — «если хочешь, мы играть в сыщик. Мы искать папу. Мы спасать папу». И тогда я понял, что снова привело Акиру в наш дом. Он услышал новость о моем отце, которая, несомненно, уже начала распространяться по округе. Понял я также и то, что, предлагая новую игру, Акира хотел выразить мне сочувствие и желание помочь. На меня накатила волна признательности, и я ответил: «Хорошо. Если хочешь, давай в это поиграем». Так началось то, что теперь представляется мне целой эпохой в моей жизни, хотя на самом деле эта эпоха охватывала от силы 2 месяца. Изо дня в день мы придумывали бесконечные вариации на тему освобождения моего отца. Между тем продолжалось и реальное расследование его исчезновения. Я понимал, это по визитам тех людей, которые, держа в руках шляпы, с серьезным видом разговаривали с мамой, по тихим разговорам между мамой и Мэйли, когда мама возвращалась домой в конце дня, строгая, с поджатыми губами, особенно по той памятной беседе, которая произошла между нами у подножия лестницы. Не берусь сказать, чем каждый из нас занимался до того. Помню лишь, что побежал вверх по лестнице, желая принести что-то из своей комнаты, и вдруг увидел маму. Она спускалась с верхней площадки. Должно быть, она собиралась уезжать, потому что на ней было то самое бежевое платье, от которого исходил особый аромат, немного напоминавший запах осенних листьев. Наверное, я уловил что-то необычное в ее манере держаться, потому что остановился как вкопанный на третьей ступеньке и стал ждать, когда она подойдет. Она тоже замерла на несколько ступенек выше меня и протянула руку. Мне даже показалось, что она ждет, чтобы я помог ей спуститься, как иногда делал отец, когда встречал ее у подножия лестницы. Но оказалось, она просто хотела обнять меня за плечи. И так, вместе, мы преодолели последние ступеньки. Потом она меня отпустила и, надевая шляпку в другом конце холла, сказала: «Вьюрок, я знаю, какими трудными были для тебя последние дни. Должно быть, у тебя такое ощущение, что весь мир рухнул. Для меня они тоже были очень трудными. Но ты должен делать то же, что и я, молиться Богу и не терять надежды. Надеюсь, ты помнишь молитвы, Вьюрок?» «Да, помню», — ответил я рассеянно. «Очень печально», — продолжила мама, — «что в этом городе время от времени похищают людей. Надо признать, это случается часто, но во многих случаях, можно даже сказать, в большинстве, похищенные возвращаются целыми и невредимыми. Значит, нам нужно запастись терпением. Вьюрок, ты слушаешь?» «Конечно, слушаю». К тому времени я уже повернулся к ней спиной и лежал на перилах, свесив руки. Помолчав, мама добавила: «Что мы должны ценить особо, так это то, что заниматься этим делом поручили лучшим сыщикам. Я с ними разговаривала. Они считают, что решение скоро будет найдено». «Но сколько времени на это понадобится?» — угрюмо поинтересовался я. «Мы должны запастись терпением», — повторила мама. «Нужно доверять сыщикам. Да, поиски требуют времени, но мы должны быть терпеливы. Тогда все в конце концов образуется и станет как прежде. Мы должны, не переставая, молиться и сохранять надежду. Вьюрок, ты меня слышишь?» Я ответил не сразу, поскольку в тот момент как раз старался проверить, какую ступеньку смогу достать ногой, не сходя с места. Потом спросил: «А что, если сыщики слишком заняты другими расследованиями? У них ведь столько дел. Убийства, ограбления. Они же не могут успевать заниматься всем одновременно». Я услышал, что мама сделала несколько шагов ко мне, и когда она заговорила вновь, тон ее был не слишком уверенным. «Вьюрок, о том, что сыщики слишком заняты, не стоит даже и думать. Все в Шанхае, самые важные люди в нашей колонии, чрезвычайно озабочены папиным исчезновением и настроены все выяснить. Я имею в виду таких джентльменов, как мистер Форестер и мистер Кармайкл, даже сам генеральный консул. Я знаю, они лично занимаются тем, чтобы вернуть папу домой как можно скорее целым и невредимым, поэтому Вьюрок, и речи не может быть о том, чтобы сыщики не сделали все от них зависящее. И они делают это сейчас, в этот самый момент. Ты понимаешь, Вьюрок, что инспектор Кун лично занимается расследованием? Да. Лично инспектор Кун, так что у нас есть все основания надеяться». Тот разговор, судя по всему, произвел на меня впечатление, потому что, помнится, в течение нескольких дней после него я волновался не так сильно. Даже по ночам, когда тревога имел обыкновение возвращаться, я представлял, как шанхайские сыщики снуют по городу, все теснее сжимая кольцо вокруг похитителей. Иногда, лежа в темноте, прежде чем провалиться в сон, я мысленно плел замысловатые сюжеты. Многие из них потом ложились в основу наших с Акирой игр. Я вовсе не хочу сказать, будто в тот период мы с другом не играли ни во что, что не было бы связано с моим отцом. Нередко мы часами предавались обычным играм, но стоило Акире почувствовать мою скованность или заметить, что в мыслях я далеко от него, как он говорил: «Старик, играем в спасение папы». Сюжеты, связанные с моим отцом, как я уже сказал, имели бесконечное множество вариаций, но вскоре выстроилась основная линия. Моего отца держали в плену, в доме за пределами поселка. Его похитила банда, намеревавшаяся получить огромный выкуп. Менее значительные детали временами менялись, пока не приобрели вполне определенный характер. Например, непреложным стал факт, что, несмотря на все ужасы китайского квартала, дом, в котором держали папу, был удобным и чистым. Я даже помню, как было достигнуто соглашение по этому пункту. К тому времени мы уже играли в новую игру раза два или три, причем роль легендарного инспектора Куна, чье красивое лицо и щеголеватая шляпа были нам хорошо известны по фотографиям в газетах, попеременно доставалась то Акире, то мне. В тот день мы снова самозабвенно погрузились в причуды воображения. Когда дело дошло до появления моего отца, Акира указал пальцем на меня, подразумевая, что папину роль должен исполнять я, и сказал: «Ты привязан к стулу». Но я запротестовал: «Нет, мой отец не привязан к стулу. Как он может все время оставаться привязанным?» Акира, который терпеть не мог, когда ему возражали, нетерпеливо повторил, что мой отец привязан к стулу, и что я должен незамедлительно изобразить это, усевшись под деревом. «Нет!» Наотрез отказался я и попятился, однако не ушел из сада Акиры. Помню, я просто стоял на краю лужайки, там, где кончились наши джунгли, и смотрел на ящерицу, взбиравшуюся по стволу вяза. Через несколько минут я услышал за спиной шаги Акиры и приготовился к ожесточенному спору. Но, к своему великому удивлению, повернувшись, увидел, что друг смотрит на меня с симпатией. Подойдя ближе, он ласково сказал: «Ты прав. Папа не привязан. Он хорошо. Дом похитителей удобный. Очень удобный». После этого именно Акира всегда проявлял заботу о том, чтобы мой отец в наших пьесах сохранял достоинство и пребывал в комфортных условиях. Похитители обращались с ним так, словно были его слугами, приносили еду, напитки и газеты по первому требованию. Соответственно, характеры похитителей смягчились. В конце концов, оказалось, что они вовсе не злодеи, а просто люди, чьи семьи голодают. Они объяснили моему отцу, что искренне сожалели, что пришлось прибегнуть к столь нечестным методам, но им было невыносимо смотреть, как их дети умирают с голоду. То, что они делали, было плохо, они это понимали. Но разве у них был выбор? Мистер Бэнкса они выбрали именно потому, что его доброта к бедным китайцам была хорошо известна. И только он был способен с пониманием отнестись к их поступку. На это мой отец, роль которого неизменно исполнял я, сочувственно вздыхал, но говорил, что как бы ни была тяжела жизнь, преступление не имеет оправданий. А кроме того, вскоре неизбежно появится инспектор Кун со своими людьми, и похитители арестуют, бросят в тюрьму, может, даже казнят, и какая же будет в этом польза для их родных? Похитители, в исполнении Акиры, отвечали, что как только полиция обнаружит их убежище, они сдадутся, пожелав мистеру Бэнксу всего самого доброго, после чего он благополучно вернется к своей семье. Но до тех пор они вынуждены делать все, чтобы их замысел осуществился. Потом они спрашивали моего отца, что он хотел бы съесть, и заказывали ужин из его любимых блюд, среди которых непременно присутствовали жареное мясо, отварная рыба с лимоном и зелень. Как я уже сказал, именно Акира всегда настаивал на этих атрибутах роскошной жизни, и именно он придумал множество других мелких, но важных деталей. Из окна комнаты, где держали моего отца, поверх крыши открывался прекрасный вид на реку. Кровать на которой он спал, похитители украли для него из отеля «Палас», и она представляла собой чудо комфорта. В определенный момент мы с Акирой становились сыщиками, хотя иногда играли самих себя. И после множества погонь, рукопашных схваток и перестрелок в китайских кварталах, при любых поворотах сюжета, все неизменно кончалось радостной церемонией в Джессфилд-парке. Последовательно изображая мою мать, моего отца, Акиру, инспектора Куна и меня самого, мы поднимались на специально возведенную по этому случаю трибуну, чтобы приветствовать восхищенную толпу, собравшуюся встретить нас. Такова была, как я уже сказал, основная канва нашей игры. Отчасти она была похожа на ту, что я снова и снова разыгрывал потом в одиночестве, под моросящим дождем, в первые дни своего пребывания в Англии, когда, не зная, чем заняться, бродил по лугу возле дома своей тети, тихо бормоча за Акиру его реплики. Прошло не меньше месяца со дня исчезновения моего отца, когда я, наконец, набрался мужества и спросил Акиру, что случилось с бутылочкой линтиеня. У нас был перерыв в игре, мы сидели в тени клена на вершине холма и пили воду со льдом, которую Мэй Ли вынесла нам в двух чашках. К моему облегчению в ответе Акиры не было и тени укоризны. «Эцука, поставить бутылочку на место», — ответил он. Сестра таким образом оказала ему большую услугу, но с тех пор каждый раз, когда хотела заставить Акиру что-нибудь сделать, она угрожала открыть тайну родителям. Эта уловка, однако, ничуть не расстраивала моего друга. Она тоже входить в комнату. Такая же плохая, как я. Она ничего не сказать. «Значит, ничего страшного не случилось», — обрадовался я. «Ничего страшного, старик». «Значит, ты не уедешь в Японию?» «Никакой Японии!» Он улыбнулся мне. «Я оставаться в Шанхае навсегда». Потом он торжественно посмотрел на меня и спросил: «Если папа не найти, ты должен ехать в Англию?» Эта тревожная мысль почему-то до тех пор не приходила мне в голову. Задумавшись, я ответил: «Нет. Даже если папу не найдут, мы будем жить здесь всегда. Мама ни за что не вернется в Англию. Кроме того, Мэй Ли не захочет ехать с нами, она же китаянка». Несколько секунд Акира обдумывал мои слова, глядя на кубики льда в воде, потом поднял голову и просиял: «Старик, мы жить здесь вместе, всегда!» «Точно!» — обрадовался я. «Мы всегда будем жить в Шанхае. Старик, всегда!» Еще одно событие тех дней кажется мне теперь чрезвычайно важным. Я не всегда так считал, более того, почти забыл о нем. Но несколько лет назад произошло нечто, заставившее меня не только снова все вспомнить, но и осознать глубокий смысл того, чему я стал свидетелем в те дни. Это было вскоре после завершения дела Меннеринга. Тогда я предпринял изыскание в истории тех лет, что прожил в Шанхае. Кажется, я упоминал об этом. Большую часть исследований я проводил в Британском музее. Вероятно, то было попыткой, по крайней мере, отчасти взрослого человека постичь природу сил, что были недоступны моему пониманию в детстве, а также намерением подготовиться к дню, когда я собирался начать серьезное расследование дела, связанного с моими родителями, ибо, несмотря на усилия шанхайской полиции, оно так и оставалось нераскрытым. Я, между прочим, и теперь не оставил мысли в обозримом будущем приступить к этому расследованию. Без сомнения, я уже сделал бы это, если бы мое время не было расписано по дням и минутам. Короче, как уже было сказано, несколько лет назад я провел немало часов в Британском музее, собирая материалы об истории опиумной торговли в Китае, о компании Butterfield и Swire и о политической ситуации того времени в Шанхае. Я также разослал некоторое количество писем в Китай с просьбой предоставить мне информацию, отсутствующую в Лондоне. И вот однажды я получил от одного из своих корреспондентов пожелтевшую вырезку из North China Daily News. Это была статья об изменениях правил торговли, установленных для портов иностранной концессии, которую я просил мне прислать, но на обратной стороне газетной страницы оказалась фотография, моментально привлекшая мое внимание. Я храню эту старую газетную фотографию в ящике письменного стола в жестяной коробке из-под сигар. но порой достаю и изучаю ее. На снимке изображены трое мужчин перед огромным автомобилем на какой-то тенистой улице. Все трое китайцы. Двое крайних, в европейских костюмах и рубашках с жесткими воротничками, держат в руках котелки и трости. Полный мужчина в центре одет в традиционный китайский наряд, халат и шапочку, из-под которой видна косичка волос. Как на большинстве газетных снимков тех лет, мужчины специально позируют фотографу, к тому же мой корреспондент отхватил ножницами слева добрую четверть фотографий. Тем не менее, с первого взгляда на этот снимок, точнее, на его центральную фигуру в темном халате, я ощутил чрезвычайный интерес. Вместе с этой фотографией я храню в сигарной коробке письмо, полученное от того же корреспондента приблизительно месяц спустя в ответ на мой следующий запрос. Он разъясняет, что полный мужчина в халате и шапочке — это некто Ван Гун, обладавший в те времена огромным влиянием в провинции Хуань. Под его командой служило разношерстное войско, насчитывавшее почти 300 человек. Как и большинство подобных князьков, он в значительной степени утратил свое влияние после окончания правления Чан Кайши, но, по слухам, все еще наслаждался комфортом где-то в Нанкине. Отвечая на мой вопрос, автор письма сообщает, что ему не удалось найти достоверных свидетельств существования связи между Ван Гуном и компанией Баттерфилд и Суайр. Однако, по его собственному мнению, вполне вероятно, что в определенный период он вел дела с вышеупомянутой компанией. В те времена, указывает мой корреспондент, все перевозки опиума, равно и любого иного выгодного товара, осуществлявшиеся по реке Янзы через Хунань, были опасны. Существовала угроза нападения речных бандитов, терроризировавших этот район. И только военачальники, по чьим территориям проходили маршруты торговцев, могли предложить защиту, так что компании вроде Баттерфилд и Суайр почти наверняка искали протекции таких людей. Во времена моего детства в Шанхае Ван Гун с его военным отрядом, несомненно, являлся особо желательным союзником. Заканчивает свое письмо мой корреспондент извинениями за то, что не сумел добыть более подробной информации. Как уже было сказано, я запросил эти сведения месяца через два после того, как заметил снимок на обороте газетной вырезки. Причина моей неторопливости была проста. Хотя я был уверен, что видел когда-то полного человека с фотографии, крайнему своему раздражению, я долго никак не мог вспомнить, при каких обстоятельствах это случилось. Мужчина ассоциировался у меня с какой-то сценой, в свое время вызвавшей то ли неловкость, то ли неприятные чувства, однако помимо этого эмоционального ощущения память не подсказывала ничего. Но однажды утром, когда я шел вдоль Кенсингтон-стрит, пытаясь поймать такси, меня неожиданно осенило, где и при каких обстоятельствах я его видел. Когда толстяк впервые пришел к нам, я не обратил на него особого внимания. Это случилось всего через 2 или 3 недели после исчезновения моего отца, и в доме тогда бывало множество незнакомых людей. Полицейских, сотрудников британского консульства, служащих компании, дам, которые, войдя в дом и увидев мою мать, картинно протягивали к ней руки с жалобными возгласами. Что касается последних, то мама, помню, отвечала на их восклицание улыбкой и демонстративно уклонялась от объятий, произнося самым что ни на есть бодрым голосом нечто вроде «Агнес, как я рада!», после чего жала гостье руку, все еще неловко висевшую в воздухе, и вела приятницу в гостиную. Как я уже заметил, появление толстого китайца в тот день не вызвало у меня особого интереса. Помню, высунувшись в окно комнаты для игр, я увидел, как он выбирается из машины. Выглядел он в тот раз, кажется, почти так же, как на фотографии. Темный халат, шапочка, косичка. Я заметил, что автомобиль у него был огромный и блестящий, и что кроме шофера его сопровождали 2 человека. Но и это не было так уж необычно. В дни, последовавшие за исчезновением отца, в нашем доме побывало много важных посетителей. Тем не менее, меня удивило, что дядя Филипп, который находился в доме уже около часа, вышел на крыльцо встречать толстяка. Они обменялись бурными приветствиями, словно были давними друзьями, и дядя Филипп повел его в дом. Не помню, чем я занимался после этого. Но наверняка оставался в доме, хотя вовсе не из-за толстяка. Он мало интересовал меня. Более того, услышав какое-то движение внизу, я даже удивился, что посетитель еще не ушел. Метнувшись обратно к окну, я увидел, что автомобиль по-прежнему стоит у подъезда, а трое мужчин, ждавших в нем хозяина, тоже, вероятно, услышали шум в холле и поспешно выбираются из машины. Потом я заметил спокойно направляющегося к автомобилю толстяка. Он подал своим людям знак «не беспокоиться». Шофер держал для хозяина открытую дверцу, пока тот садился в автомобиль. И тут появилась мама. Вообще-то именно ее голос заставил меня броситься к окну. Я старался убедить себя, что он звучал так же, как в минуты, когда она сердилась на меня или на кого-нибудь из слуг, но к тому времени, когда мама показалась внизу, я понял, что она потеряла контроль над собой. Я никогда прежде не видел ее в таком состоянии. И я сразу догадался, что это имеет отношение к исчезновению моего отца. Мама кричала толстяку, несмотря на попытки дяди Филиппа успокоить ее, что он предатель собственного народа, пособник дьявола, что она не желает принимать от него никакой помощи, и если он когда-нибудь посмеет снова прийти в дом, она плюнет ему в лицо, потому что он грязное животное. Толстяк сохранял полное спокойствие. Он жестом приказал своим людям сесть в машину, и когда шофер ручкой завел мотор, почти приветливо улыбнулся моей матери из окошка, словно она произносила самые любезные слова прощания. Машина уехала, и дядя Филипп стал уговаривать маму вернуться в дом. Когда они оказались в холле, мама молчала. Я слышал, как дядя Филипп сказал: «Но мы ведь обязаны использовать любую возможность, не так ли?» Судя по звуку шагов, он проследовал за мамой в гостиную, дверь закрылась, и я больше ничего не смог услышать. Разумеется, то, что я увидел свою мать в подобном состоянии, очень меня расстроило. Именно то, что я оказался свидетелем ее вспышки, позволило мне только теперь, спустя 2 или 3 недели, наконец осознать исключительную важность случившегося. И это доставило мне странное чувство облегчения. Кстати, не поручусь с полной уверенностью, что толстый китаец, которого я видел в тот день, и мужчина с фотографией, имя которого Ван Гун, как мне теперь известно, одно и то же лицо. Но в первый же момент, когда я увидел фотографию, меня буквально пронзило подозрение, что это лицо, именно лицо, а не халат, шапочка и косичка, как у многих китайцев, то самое, которое я видел у нас дома вскоре после исчезновения отца. И чем чаще я воспроизводил в памяти тот случай, тем больше утверждался в мысли, что человек с фотографией — это китаец, приезжавший к нам тогда. Свое открытие я считаю исключительно важным, ибо оно способно пролить свет на вопрос о нынешнем местопребывании моих родителей и стать отправной точкой расследования, которым, как было сказано, я собираюсь вскоре заняться.